Глава 9. Проходит почти 2 месяца, я больше не веду себя на парах, как неадекват, но и не разговариваю без надобности ни с кем. Просто закрылась себе и все. Даже Лиза перестала пытаться контактировать. Каждый день, как маньяк со стажем, высматриваю машину Алекса, его любимую потертую джинсовую куртку с неприличными надписями на английском, его самого. Но все тщетно. Он всегда держит свое слово и не нарушает мой покой. Впрочем, мой покой теперь никто не нарушает. К сожалению, исчезнув из моей жизни, ему не по силам убраться из сердца, ведь там так и живет любовь, приправленная горечью потери. Видимо, я однолюб. Уверена, никогда больше не смогу впустить кого-то в душу. Да, знаю, многие рассуждают, как я, но потом влюбляются, находят, но я чувствую, это не про меня. Жаль только, что у Алекса оказалась любовь не навсегда. Этот день обещает быть точно таким же серым и унылым, как и куча предыдущих «до», как я замечаю кое-что интересное. «Лиза, мне нужен билет на этот бал-маскарад. Это очень важно, прошу тебя. Продай его, я заплачу. Я скопила». Нервно открываю рюкзак в поисках кошелька. «Деньги есть, сейчас я найду, обязательно». Заветные бумажки я узнаю сразу. Ведь так хотела купить сама, но не смогла. Раскупили буквально за 1 час. А я еще долго пялилась в монитор, рассматривая каждую деталь и рыдая. Руки трясутся, на глаза наворачиваются слезы. Снова. Я столько времени потратила на то, чтобы придумать, как нам помириться с Алексом. Я не могу упустить единственную возможность, ведь остальное не сработает. Он по-прежнему теряется от меня. Настя, ты что? Лизочка, я правду говорю, я заплачу. Ох, от эмоций тяжело дышать, не могу стоять. Сажусь прямо на бордюр. Плевать на джинсы, они старые. Сейчас только успокоюсь. Милая, расслабься. Лиза присаживается рядом. «Я тебе просто так отдам этот билет. Я не стерва, я же вижу. Это все он виноват, да? Он довел тебя до такого состояния?» «Лиза!» — схлипываю. «Да». И начинаю рыдать. Слезы давно просились наружу, но я их упорно сдерживала. А тут не смогла. Выплеснула из себя. «Ну не надо, тш, все наладится. Они не стоят нашей истерики». Лизавета прижимает меня к груди и гладит по голове. Он будет на этом балу, верно? Ага. Рвано вздыхаю. Так, может, не стоит туда идти, а? Алекс бросил тебя? Ага. Снова отвечаю, и новый потоп исторгается из моих глаз. Милая, когда парни бросают нас после проведенной вместе ночи, лучшее, что может сделать девушка, это забыть о нем. Горько произносит Лиза. Поверь, я знаю, о чем говорю. Отстраняюсь чуть назад. У людей проблемы посерьезнее, рыдаю я. Лизочка. Произношу с нежностью, обнимая девушку. «Он тебя недостоин». «Я знаю, милая, знаю». Она кивает. «Достойные не бросают. У вас защита была? Это очень важно. Ты же совсем девочка наивная. Даром, что совершеннолетняя». Снова отстраняюсь. «А у нас не было ничего. Он бросил меня, сказав, что не может. Я слишком чистая, и он не хочет, чтобы я испортилась». Под конец фразы мои щеки ярко пылают. Такое унижение. Пересказывать наш последний с Алексом разговор. Ого, неожиданно. И ты ищешь встречи с ним, чтобы понять, дело во мне или все-таки в нем, как он сказал. Ага, ясно. Лиза кивает сама себе. Слушай, но ситуация у тебя, прямо скажем, нестандартная. Обычно-то они наоборот. Чем быстрее кого-то испортить, тем лучше. Я даже зауважала Алекса, если честно. Может, и не стоит тебе пока, а? Стоит. Я люблю его. Признаюсь тихо.